где признал себя Людвиг данником Эдуарда. Герцог Бургундский не успел сойтись с Эдуардом, и тот возвратился домой. Тогда начались военные действия между Бургундией и Францией, не имевшие, впрочем, важных результатов. Но теперь, когда нечего было бояться Англии, Людвигу возможно было еще более распоряжаться своими делами. Лекция пятая. 20 сентября. Мир в Пекинье обеспечил Людвига со стороны Англии. Оставалось управиться с внутренними врагами. И эта задача была нелегкая. Одной из первых жертв Людвига сделался конетабль Сен-Поль, один из первых главных баронов Франции, представитель тогдашнего феодального сословия в Европе. Сен-Поль Людовик, 1418-1475 годы, граф, конетабль Франции. Владения его лежали на границах Бургундии и Франции. Это давало ему возможность выбирать себе господина сообразно со своими минутными расчетами. Во все царствование Людвига он играл эту двусмысленную роль. Войско бургундское не раз находилось под его предводительством, и в то же время он был конетабль Франции. Это был человек необычайно честолюбивый и хитрый. Между обоими государствами он занимал какое-то среднее место, не объявляя себя никому решительным врагом, всегда уступая обстоятельствам. Следующие подробности из Камине покажут, каким средством против него прибегал Людвиг, давно ненавидевший конетабля. Он вступил с ним в самые тесные отношения в 1475 году, в эпоху похода англичан во Францию, посылал к нему своих поверенных. Сен-Поль в это время продавал бургундского герцога. Благодаря ему Людвиг знал все, что делалось в бургундском лагере. Тогда Людвиг пригласил бургундского посла, принял его за ширмами и призвал Сен-Поля, которого заставил высказать свои мнения и даже смеяться над Карлом. Он знал, что эти насмешливые слова повредят ему более даже, чем измена. Результатом этого была выдача конетабля Карлу, суд был короток, Сен-Поль был казнен. Верный своему правилу, Людвиг напевал песенку в день смерти Сен-Поля. Но на западной границе Франции заготовлялись события несравненно важнейшие. Карл шел прямо к королевскому венцу и вошел в связь с Фридрихом III, которому странным образом в это время предоставлено было право раздавать короны. Он торговался с Карлом за корону, просил руки дочери для сына Максимилиана, не хотел, по-видимому, идти прямо к решению дела. Карл простоял несколько времени перед Триром и должен был уйти назад без успеха, тем более что ему навязывалась война роковая с Швейцарией. Фридрих III Габсбург, 1415-1493 годы, император Священной Римской империи с 1440 года. Мария, 1457-1483 годы, дочь Карла Смелого, жена Максимилиана I Габсбурга. Максимилиан I Габсбург, 1459-1519 годы, германский король, император Священной Римской империи с 1491 года. В начале XIV столетия четыре лесных кантона Швейцарии свергнули с себя власть австрийского Габсбургского дома, незаконно присвоенную Габсбургами. К ним примкнули еще несколько городов, составившие сильный союз, не обнаруживший, впрочем, значительного влияния на общие дела Европы. Жители Швейцарии приобрели себе славу победами над австрийскими рыцарями, но вне пределов своей тесной родины они не имели еще случая показать себя. Габсбурги, Габсбургский дом, австрийская королевская династия в Австрии 1282-1918 годы, в Чехии и Венгрии 1526-1918, в Испании 1516-1700, императоры Священной Римской империи 1438-1806 годы,